не обращай внимания. Как насчет яиц с мятку, па? — спросил я. «Много хлопот», — ответил он, — «не хочу загружать ее». «Он хочет яиц», — сказал я Гвен. Я пересел к отцу. Он явно бодрствовал уже никак не менее 2 часов. Его глаза излучали все виды энергии. Он был снова самим собой, непреклонным, самонадеянным, не терпящим возражений и немного мерзким. Откуда в него влилась энергия, я не знал. «Как спалось?» «Я не спал всю ночь», — ответил он. «Мне снился сон, очень важный». В моей семье сны — это такая же реальность, как утюг, и даже важнее. Приходили 2 женщины. Одна похожа на твою жену, Францесс. «Это не сон, па. Она действительно была здесь». «А отец?» «Мой отец», — возразил он, — «тоже был здесь?» «Па, твой отец умер в 1913 году на пароходе «Кайзер Вильгельм» по пути из Турции в Соединенные Штаты Америки. Сегодня ночью он был здесь?» Я сдался почти сразу. «Ну и что же он сказал?» «Он сказал: Серафим, ты еще кое-что можешь сделать. А затем, как поют в нашей церкви, он пропел: Серафим, начинай свое дело снова». Из кухни пришла Гвен и стала слушать наш содержательный разговор. «Как он был одет?» — спросил я. «Как обычно. У него был только 1 костюм, другой он отдал Ставросу, твоему дяде Джо, когда тот собрался в Америку. Но дай досказать. Он подъехал на белой лошади, в руках держал Боцокие. А где он взял белую лошадь? Откуда ж мне знать? А что это он там держал?» Отец жестом показал, что держал дед на белой лошади. Как я понял, восточную гитару. «А, — сказал я, — боцоке. А я что сказал? Так-так, па. Ну да что с тобой? Я и не знал, что он умел играть на ней. Он не умел. Вот это-то и странно. «Наверное, научился», — сказал отец. Я покосился на Гвен. Она улыбнулась и ушла в кухню. Кофе вскипел и начал выплескиваться. Пришлось продолжить разговор. «Как его самочувствие?» «Он сердился на меня», — сказал отец. «У твоего деда был скверный характер. Он глядел на меня с неодобрением, а потом сказал: Серафим, чем ты занимаешься?» А ответить я не мог. Потом он добавил: «Серафим, ты еще не кончен». А что это он имел в виду? «То, что я еще не кончен, это так просто. Ты сегодня не в себе. Что случилось?» «Извини», — сказал я. «Но что же он хотел этим сказать?» «Чтобы я снова начал бизнес». «А-а-а». Я занервничал. Если упрямец вбил себе это в голову... «Ты знаешь рынок, Серафим, — сказал он, — лучше, чем эти армяне и сирийцы. Им известны лишь дешевые подделки и посуда. А ты знаешь хороший товар. Я учил тебя, как надо глядеть наизнанку ковра и убеждаться в качестве. Ты знаешь ткань. Ты знаешь цвет, ты знаешь рынок?» «Все это правда, па. Ты знал». Я старался округлять острые углы, но мои уловки не сработали. «Почему знал?» «Знаю. Я взгляну на изнанку любого ковра и скажу, где его купили и за сколько. Кто знает рынок лучше меня? «Даже не представляю», — сказал я. «Тогда о чем ты пытаешься спорить?» — спросил он гневно. Его брови выгнулись, как в старые добрые времена. Левый глаз налился кровью. «Никто!» — сказал он. «Ни армяне, ни сирийцы, ни евреи, никто! Ни египтяне, никто из этих воров!» Он поднялся в кровати. В него вселился бес агрессивности и былого воодушевления. Зрелище стоило того, чтобы его видеть. Он размахивал руками и кричал: «Они не знают рынок, они не знают товар!» «Ты прав, па», — сказал я. «Мне не надо об этом даже говорить, я и так знаю». «Извини, па, я не хотел». «И извиняться не надо». «Хорошо». «Все сходят с ума по мне, хотя со мной все в порядке». «Но ты ведь немного приболел». «Все хотят похоронить меня». «Па, даже ты иногда смотришь на меня, как...» «Па, ты ведь болел». «Если я лежал в госпитале, это не значит, что я болел. Они залечили меня до полусмерти, я не мог ходить. Но я просто не хочу идти туда, куда они меня заставляют. Иди в машину, они говорят». «А зачем мне идти в машину? Я не вызвал скорую помощь. Глория с Майклом вызвали. И твоя мать...» «Не хочу упоминать ее имя. Иди в постель, говорят они». «Я не хочу идти в постель, я еще не кончен». Я подумал, как же мне его остановить? «Па, ты сегодня шикарно выглядишь». «Не хорони меня прежде времени». «С чего ты взял, что я собираюсь хоронить тебя?» «Вскоре выясним». Он в бешенстве оглядел меня. Вероятно, само упоминание слова «похороны» раздражало его. Его опять трясло. «Я могу снова заняться тем, чем занимался всю жизнь». Я мог лишь задобрить его. «Я знаю, па». «И на рынке меня знают не понаслышке. Где Сэм?» — спрашивают они. «Где Сэм Арнес?» «Мне надо только открыть дверь». «Знаю, па». «Я чувствую себя. Видишь, видишь?» Он неловко помахал руками, изображая гимнастические упражнения. «Я рад, па?» «Надеюсь. Я действительно рад. Скоро выясним». «Что?» «Насколько рад?» и тому подобное.